«Ха-ха, если бы хотел, придумал бы более дешевый способ», — усмехнулся он. «Тут дело не в качестве кристаллов, а в энергии, которая в них заключена. Конечно, чем лучше экземпляр, тем слабее, так сказать, побочные эффекты. И это применимо к любой стихии, не только к молнии. Хочешь сказать, отметина, как у тебя, это норма?» С недоверием спросила блондинка. «Нет, это расплата за невежество и отсутствие учителя. И если ты запасешься терпением, то избежишь моих ошибок. Терпение, если бы я видела прогресс, то я бы постаралась. Но какой в этом толк, если я получаю только боль и раздражение? А на что ты рассчитывала? Думала, будешь сворачивать горы после пары тройки занятий? Ты даже не израсходовала один кристалл. Впекло тебя и твои занятия, и этот камень туда же», — вспылила Орфея. Ей надоели эти магические премудрости еще, когда о них говорила Моргана, а сейчас ее это вконец взбесило. Девушка поддалась эмоциям и направилась к выходу. По пути она махнула левой рукой, кровный артефакт материализовался и его клинок устремился к кристаллу на держателе. Нет, но Мельхорд не успел среагировать, артефакт с треском врезался в преграду, создавая яркую вспышку и множество искр. Мужчина резко создал между своих рук большую молнию, чтобы оттянуть на себя энергию из кристалла, но ничего не произошло. Первичная слепота от вспышки начала проходить, а вскоре он почувствовал, как молния в его руках начала пропадать, а затем полностью исчезла. Взглянув перед собой, Мельхорд увидел, как ее остатки устремились к артефакту на запястье девушки, а сама она цела и невредима, получив лишь шок от испуга. Скорее всего, Орфея даже понять ничего не успела. Воровка стояла как вкопанная с торчащими в сторону волосами и хлопала глазами, осознавая, какую глупость только что совершила, хоть и неосознанно. «Ты жива, двигаться можешь?» — громко проговорил мужчина, так как его немного оглушило. Не услышав ничего в ответ, он подошел и аккуратно положил руку на плечо девушки. «Ты в порядке?» «Да, кажется», — тихо проговорила она. «Что сейчас произошло, не знаю, но мне очень интересно. Видимо, твой артефакт впитал всю энергию кристалла и моей магии заодно. Ты точно не пострадала?» «Не уверена, но да». Рукав только подгорел. Стоило блондинке это произнести, и ее скрутило от боли, она упала на колени, схватившись за запястье, и закричала. Ее вены на шее вздулись и начали переливаться всеми оттенками синего и фиолетового, излучая, при этом, свечение. Мельхорд попытался помочь девушке и прикоснулся руками к ее спине, чтобы послужить оттоком лишней энергии. Но как только он прижал к ней ладони, его затрясло и откинуло назад. Макс шумом врезался в книжный шкаф, а Орфея, тяжело дыша, обмякла на полу. Немного погодя, мужчина встал, придерживаясь за спину. Его все еще немного трясло от разряда, но сейчас его беспокоило не это. Он подошел к воровке как можно быстрее, местами прихрамывая и волоча за собой левую ногу. Нагнувшись, маг осторожно перевернул блондинку на спину и облегченно выдохнул. Ее вены вернулись в норму, лишь обилие пота на лице и под рубахой говорили об инциденте. «Тебе крупно повезло, Орфея, где-нибудь болит, все тело ломит», – простонала она. «Ничего, это нормально, просто полежи, скоро пройдет». Мужчина и сам сел на пол, а потом улегся на него спиной и тяжело выдохнул. «Видимых следов нет, по крайней мере, на лице и шее. Это радует. Сама осмотришь себя или предоставишь это мне?» «Сама справлюсь», — выдавила эти слова Орфея. «А какие должны остаться следы и что мне грозит, если они есть? Ожоги могут пройти, останутся лишь шрамы либо вообще ничего, зависит от их серьезности. Вены, как у меня, никогда не пропадут. А если поражений будет много, то твои энергетические каналы могут серьезно повредиться. Такова цена невежества?» «Да». Орфея зашевелилась и, шипя от боли, стянула с себя рубаху. «Дура», — прыснула блондинка и шмыгнула носом. «Что-то не так?» — заволновался Мельхорд. «Ничего, осмотри спину». Маг медленно поднялся. Тряска уже прошла, и он мог нормально двигаться. Спина девушки оказалась чистой, но вот ее левая рука, которой она упиралась в пол, была вся испещрена мелкой паутиной синих нитей, от кисти до плеча. «Спина целая», — медленно проговорил он. «Хорошо», — холодно ответила воровка. «На сегодня все, я пошла к себе. В комнате проверю все тело и завтра доложу». Блондинка медленно встала и, кривясь от боли, натянула рубаху. «Я могу проводить тебя», — предложил Мельхорд. «Не надо, сама дойду», — отмахнулась она. Медленным шагом Орфея направилась к выходу, шмыгая носом и утирая лицо целым рукавом. Сегодня она выучила урок терпимости. После того, как девушка ушла, маг начал собирать разлетевшиеся осколки кристалла. Доверять такую работу прислуге нельзя было. Остаточная энергия может повредить простому и неподготовленному человеку. Но чем дольше он этим занимался, тем больше понимал, что в руках он держит простые стекляшки. Вся энергия исчезла, даже в кабинете она не витала. «Весьма интересные артефакты, опасны, даже для хозяина», — проговорил Мильхорд Стор, выбрасывая последний кусочек стекла. Уже седьмой день Нарья посещает библиотеку, чтобы получить урок грамоты империи Саларус. Не так часто и долго, как хотелось бы, все-таки она не хотела пренебрегать и другими занятиями. Ей не хотелось обижать ни Моргану, ее первого учителя магии, ни инструкторов, которых предоставил император для тренировок. Но на данный момент, больше чем занятия в библиотеке, травницу вдохновляли уроки танцев, которые ждут ее и всех остальных вечером. Для нее это было таким же новым, как и магия. А сейчас она полностью погрузилась в изучение новой письменности. Рядом с ней сидел ее учитель Берандир. Он тоже занимался изучением нового для него языка. Забавно было наблюдать, как два представителя разного поколения внимательно изучают чужой алфавит и пытаются составить буквы в слова. Маркус, тем временем, сидел в стороне, за отдельным столом и переписывал содержимое одной из библиотечных книг. Он уже успел обогнать своих одноклассников и сейчас, как раз, занимался переводом на свой язык, чтобы предоставить текст Берандиру для прочтения. «Ваш друг весьма начитанный», — проговорил седой мужчина, оторвавшись от записи. «Да, он очень разносторонний, мне до него далеко. Зря вы так, не сочтите за грубость, но я гораздо грамотнее вас, но, тем не менее, до сих пор не могу осилить осмысленные текста. А вы уже читаете полноценные предложения. У вас определенно есть талант, которому позавидуют многие». «Спасибо, приятно слышать такие слова от ученого мужа», — учтиво улыбнулась девушка. «Вот, я закончил», — прервал разговор подошедший Маркус. Он положил на общий стол книгу и несколько листов рукописного текста. «Рода империи» — не самый легкий слог. Авторы такого жанра не любят простоту. «Без сложности не будет результата», — отозвался бывший аристократ. «Сильно сказано». «Да, но у меня есть пара вопросов. Можете пояснить?» «Не совсем уверен со значением». Парень указал на парочку слов и терпеливо ждал, пока Берандир их прочтет. «Первое — это предрасположены, а второе — категорично. Значит, я все правильно перевел. Надеюсь, почерк понятный?» «Да, у вас весьма мягкая рука. Нечасто я встречал подобной аккуратности у своих учеников. Что-то полезное нашли в этой книге?» «Пока не знаю, время покажет», — кивнул Маркус. «Нарья, тебе помочь?» «Да, если можно», — аккуратно отозвалась она, убирая волосы с лица. «Я, пожалуй, отойду к своему столу, там освещение спокойнее», — вежливо проговорил библиотекарь и встал из-за стола, забирая книгу и записи перевод Маркуса. Берандир не стал больше отвлекать юношу и позволил двум молодым людям спокойно насладиться обществом друг друга. Неделя до бала пролетела быстро. Каждодневные общие тренировки, примерки платьев и костюмов, индивидуальные занятия, уроки танцев и этикета не давали времени скучать. И вот настал день, а если точнее, вечер бала. Для кого-то долгожданный, а для кого-то не очень. Непосредственно Орфея совсем не горела желанием, особенно после того случая. Помимо отметин на левой руке, никаких других она не нашла. Позже Мильхорд проверил ее энергоканал и не обнаружил никаких осложнений. Рука никакого дискомфорта не вызывала, только внешний вид мог напугать, но длинный рукав и перчатки нормально все маскировали. Из-за этого портным пришлось в скором темпе переделывать платье, отчего недовольство блондинки только росло. Все это время ей удавалось скрывать от друзей свой новый недостаток. Вроде бы, по ее же словам, ей все равно на свою внешность, но даже Агнешка, которая за короткий срок стала ей близкой подругой, не знала о том, что с ней случилось. Но, несмотря на происшествие, она все же решилась пойти, по большей части из-за беспокойства за товарищей. Орфея не знала, какие могут быть последствия, если они все не явятся на этот вечер, а подставлять друзей она не собиралась. Если верить Маркусу, долго им там быть не обязательно. Закончив последние приготовления, девушка сделала шаг на выход из своей комнаты. «Чем скорее начну, тем скорее этот день закончится», — выдохнула она и открыла дверь. Глава 4. Орфея еще раз взглянула на свое отражение в зеркале перед выходом. Она не привыкла носить платье. Когда ее пытались пристроить прислугой в дом богатого купца, чтобы она прознала, где располагаются ценности. Но воровка так неуклюже передвигалась в платье, что даже шрам на лице становился самой меньшей проблемой. Так что от этой идеи отказались и подобрали более подходящую кандидатуру. Время прошло, а блондинка все так же чувствует себя неуверенно в платье. Но оно сшито персонально для нее и прекрасно сидит. А уроки танцев дали свои плоды. К тому же годы воровской деятельности научили ее правильно владеть своим телом. Сейчас она уже сможет хотя бы пройтись и не запнуться в платьях. Моргнув в зеркало, девушка улыбнулась. Над ней постарались на славу. Светло-желтое платье с длинными рукавами и воротником, практически до самого подбородка, идеально сочеталось с ее волосами. К ним, кстати, аккуратно и незаметно приплели дополнительные локоны, чтобы прикрыть шрам на лице, и в совокупности с легким макияжем его теперь даже не видно. Так как ее уши скрывались под волосами, из украшения на ней имелась только брошь из насыщенного синего драгоценного камня. Поверх белого кружева воротника, белые перчатки идеально закрывали руки и новых отметин на левой руке, как не бывало. А нежно-желтые туфли прекрасно завершали образ. Вспоминая, как над ней корпели, Орфея немного удивилась. Ни портные, ни учителя танцев и даже те, кто наносил макияж, не проявляли никакого видимого высокомерия. Единственное, что она заметила, так это еле уловимый страх в глазах. И это не из-за шрама. Воровка уже хорошо знала настоящую реакцию на свое лицо. Это было нечто другое. За ними будто стоял палач, который готов опустить свой топор в любой момент, стоит ему увидеть неподобающее поведение или действие. Учитывая, что сам император возложил большую надежду на своих гостей, ничего удивительного. По крайней мере, Орфея была довольна, что не пришлось беситься и пускать в ход кулаки. Да, Маркус говорил, что лишний раз не нужно создавать неприятностей, но воровка не собиралась молча сносить оскорбления. Благо, пока таких прецедентов не было. Закончив с лишними мыслями, Орфея, наконец, вышла. «Вау, я тебе еле узнала, подруга», — весело отозвалась Агнешка. На ней было надето темно-зеленое пышное платье без рукавов, лишь такой же пышный наплечник прикрывал плечо и руку чуть ниже. Туфли имели тот же оттенок, что и платье, а перчатки она не стала надевать, держа их в руке. Прическу ей тоже сделали, завив тонкие пряди кудрей, в некоторых из которых виднелись тонкие серебряные нити с маленькими зелеными самоцветами, ярких оттенков. «Скажешь тоже», — хмыкнула блондинка, — «удивлена, что тебе смогли подчеркнуть талию». «Ха, не только ее», — улыбнулась девушка, скосив взгляд на свое декольте. «А вот тебя совсем закутали, только лицо и видно. Решила от всех спрятаться, не я выбирала фасон, но мне нравится. Не придется отмахиваться от всякого сброда. Сочувствую тебе. А мне зачем? Посочувствуй тем, кто посмеет распустить руки», — улыбнулась Агнешка. «А где расти? Он за тобой не увязался. Он в друидском лесу, там ему комфортно. Завидую ему. Вот кому не нужно находиться в душном платье. И какой садист придумал эти корсеты? Тот, кому не помешала бы хорошая взбучка», — засмеялась воровка. Практически синхронно, друг напротив друга, открылись две двери. Маркус вышел одетый в черный фрак с брюками и белой рубашкой, а также черным платком на шее. Из необычного, на нем выделялась прическа. Оборотня подстригли еще короче и зачесали волосы назад. На рукавах рубашки блестели черные запонки с перламутровыми вкраплениями, а лакированные черные туфли блестели от светящихся кристаллов на стенах коридора. Никто не удивился, что ему пойдет такой костюм. Все-таки в парне всегда чувствовалась некая стать, но увидев его в таком образе, девушки обомлели, собственно, как и Нарья, которая смотрела прямо на него. На травнице было надето аккуратное платье с коротким рукавом светлых коралловых оттенков. Ее волосы закрутили в тугой пучок на затылке, оставив лишь несколько прядей волос у виска. На ушах висели серьги в виде тонких серебряных капель с красными камнями, а на шее висело ожерелье с уже более крупными камнями. Ее платье было чуть короче, чем у других девушек, из-за чего немного виднелись лодыжки в белых чулках и красивые туфли, в тон всего наряда. Девушка застыла в дверях, держа в одной руке веер, а в другой белые перчатки. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся Маркус и учтиво поклонился, прижав одну руку к животу, а вторую к пояснице, сжимая белые перчатки. После он выпрямился и аккуратно кивнул двум девушкам. «Дамы, спасибо», — засмущалась Нарья и слегка склонилась в реверансе. «Ты тоже, надо же, кто-то хорошо учился», — заулыбалась Орфея. «А кто-то, видимо, и так умел», — добавила Агнешка. Две подруги тихо засмеялись и попытались повторить реверанс, но вышло у них на порядок хуже. Хотя, кому как посмотреть, девушки слишком высоко задрали платья, чуть ли не до колен. Так что, неискушенному взгляду, было бы на что посмотреть. «Лучше так не делайте на балу», — улыбнулся Маркус. «Вас неправильно поймут. Лучше ограничьтесь кивком и прикосновением к юбке». Нарья не стала что-либо говорить, хоть и хотела, она отделалась улыбкой, прикрыв лицо веером. «Так вот для чего нужны эти штуки, чтобы скрывать злорадство», — отшутилась Орфея. «И не только», — ответила травница, выпрямляя спину. «А вы свои не стали брать? Мне хватает дополнительной тяжести в волосах. Руки я хочу оставить свободными», — уверенно мотнула головой Агнешка. «А меня уже сами перчатки бесит, если еще и эта штука будет в руках, я точно выйду из себя», — цокнула Орфея и сдула прядь волос, которая слишком сильно начала закрывать левый глаз. «Ладно, веер не такой уж и важный аксессуар», — согласилась Нарья. «А где Эрик? Неужели его в платье наряжают?» «Насколько я знаю, нет», — улыбнулся бывший аристократ. «К черту!» Послышалась ругань из другой открытой двери, из которой начал выходить кузнец. На нем был такой же фрак с брюками, как на Маркусе, только в темно-бурых тонах, собственно и туфли соответствовали этому оттенку. Его волосы также зачесали назад, но сформировали небольшой хвостик, украсив тонкой бурой лентой. Запонки имели алый отлив, а в левой руке он держал белые перчатки вместе с темно-коричневым платком. «Проблемы с бантом», — проговорил оборотень, — «впекло его». Хотел поправить, а он развязался. «Неважно, так пойду», — махнул рукой парень и уже начал комкать платок, чтобы бросить его в свою комнату. «Не по этикету», — медленно мотнул головой Маркус. «Нам нужно выглядеть идеально. Чем меньше ошибок, тем больше к нам будет доверие от императора и его окружения. И что мне теперь сделать с этим куском ткани? Не я его завязывал на шее». «Ты что, узлов вязать не умеешь?» — отозвалась Агнешка. «Так я пробовал. Получалась полная ерунда. Маркус, может, поможешь? На меня не смотри, я тоже не сам красоту наводил», — пожал плечами оборотень. «Ну, дурында, иди сюда», — шумно выдохнула Нарья. «А то мы так ни на какой бал не попадем». «Велика потеря», — ухмыльнулась Орфея. Эрик был удивлен. Нарья обычно сама ему помощь не предлагает, по крайней мере, так быстро и без лишних нравоучений. В любом случае, мешкать он не стал, а то из-за лишнего промедления хорошее настроение травницы может измениться. «Наклонись, а то я до тебя не допрыгну», — проговорила девушка, когда конец подошел кузнец. После того, как парень быстро наклонился, она выправила ворот его рубашки и, выхватив платок из рук, довольно быстро завязала ему аккуратный бант, не забыв поправить воротник. Судя по всему, Нарья действительно хорошо усвоила уроки, раз способна даже на такое. «Все, готово, можем отправляться», — быстро заговорила травница и хлопнула в ладоши. Резкий звук послужил всеобщим сигналом. Остальные даже ничего не успели сказать на этот жест дружеского ухаживания. Дружеского, потому что все знали, к кому именно Нарья испытывает трепетные чувства. «Так, а куда идти-то?» — спросил Эрик. «Пойдемте, я разузнал дорогу», — поговорил Маркус и, подставив руку Нарье, пошел неспешным шагом вперед. «Во дворце есть отдельный бальный зал. И когда ты все успеваешь выведать?» — спросила Орфея, пытаясь не запутаться в юбках практически после каждого шага. Чтобы помочь подруге, Агнешка подала ей свою руку. В отличие от воровки, она имела опыт хождения в подобной одежде, не такой нарядной и пышной, но все же. А Маркус лишь улыбнулся, услышав этот вопрос. Коридоры сменялись коридорами, пришлось несколько раз подниматься и опускаться по лестницам, но вскоре они пришли в просторный зал. По сути, он являлся проходной, ведь основной поток гостей шел от больших двустворчатых дверей, судя по всему, с улицы, к арке, через которую уже виднелся еще большее, хорошо освещенное, помещение. Гостей было много, в основном все молодые, от 16 до 30 лет. В редком случае можно было заметить кого постарше, в основном это сопровождение в виде родителей самых младших или кого-то из близких родственников. Не каждый был готов отправить свое чадо без присмотра. Спустившись с одной из боковых лестниц, пятерка направилась к главному залу. На входе в арку никаких проверяющих не было. Оно и понятно, никто из посторонних не мог попасть на территорию императорского дворца. Пройдя своеобразную границу, они увидели богато украшенный бальный зал с невероятно высокими потолками. Магические кристаллы на самом верху прекрасно справлялись с освещением такого большого пространства. С левого края располагались столы с разнообразными закусками и напитками. Местами столы разделяли проходы на просторные балконы. С противоположной стороны находились кресла и диваны для отдыха. Помимо этого, в одном из углов стояли игральные столы в карты и не только. На балконах, напротив входа, виднелись музыкальные инструменты, а под ними, по центру стояли два трона, украшенные резными вензелями, судя по всему, из золота. Сама же площадь, где планировалось все бальное действие, не уступала тому же плацу, где пятерка тренировалась и подтягивала свои физические данные, все это время. Внутри постепенно собирался народ. Взрослое поколение представляло своих юнцов друзьям, а дети постарше разбредались по отдельным группам по интересам и статусу. Оно неудивительно, для них подобные события не в новинку, каждый из них прекрасно друг друга знал, некоторые даже с детства. Впереди шел Маркус, поддерживая руку Нарьи. В отличие от своих спутников, которые обомлели от увиденного и остановились, он продолжил движение, а через пару шагов обернулся назад. «Не стоит задерживаться, мы еще успеем насмотреться, пойдемте», спокойно проговорил он. «И наденьте перчатки, надо представить нас в нужном свете». Парень немного изменился, неуловимо, но каждый из компаний это ощутил. Оборотень раньше создавал впечатление сильного, уверенного и властного человека. Простой бродяга не мог проявлять такие качества. Ступив в бальный зал, бывший аристократ вспомнил свое прошлое, когда для него такие вечера были обыденностью. И на мгновение это самое прошлое нахлынуло на него. Он вспомнил, как крутился во всем этом. Балы, встречи со знатью, то, как он старался на благо семьи своей фамилии, а также горечь предательства. Сделав тяжелый выдох, он остановился. Нарья, почувствовав напряжение, прикоснулась к его плечу и обеспокоенно посмотрела на него. Этого взгляда хватило, чтобы прийти в себя. Сейчас он уже другой и находился в совсем другом окружении. По стечению обстоятельств, все они оказались связаны, но за недолгий период они многое испытали. Маркус выкладывался на полную, как и каждый из них. Они все друг друга поддерживали, и даже простого обеспокоенного взгляда хватает для помощи. «Спасибо», — мягко улыбнулся он травнице и направился в сторону диванов, прекрасно понимая, что девушкам не помешает отдых после долгого пути сюда в непривычной обуви. Как и ожидал оборотень, девушки с удовольствием рухнули на мягкую обивку. Даже Эрик не постеснялся плюхнуться на соседнее кресло. «И мы еще должны танцевать?» Первой тихо возмутилась Орфея. «Да я еле дошла сюда». «С божьей помощью», улыбнулась Агнешка. «Да-да, спасибо», фыркнула блондинка. «Ну и, как долго нам еще здесь находиться? Как минимум нужно показаться хозяевам бала. Не обязательно лично к ним подходить. Достаточно пересечься взглядом и проявить знак внимания», начал инструктировать Маркус. «Это я беру на себя. Но имейте в виду, те, кто будут сидеть на троне и являются главными виновниками торжества, обычно это глава рода, в нашем случае сам император с императрицей. Они, как правило, долго не задерживаются, поучаствуют в открывающем танце, посидят на троне и уйдут, а после них и мы можем покинуть это место. Значит, мы снова увидим императора?» – спросила Нарья. «Похоже, что так», – выдохнул Эрик, хлопнув себя по коленям. «Неудобно же в этих перчатках. Нам что, в них даже есть придется? Во время еды, можно снять», – мягко улыбнулся Маркус и присел рядом с Нарьей, расстегнув фраг. «Главное, не оставляй их и держи при себе». Мудрено как-то, – выдохнул кузнец. «Хорошо, хоть застолья не будет, там наверняка еще больше сложностей. Кстати, а когда можно будет приступить к еде? Я бы уже сейчас не отказался бы». «Эрик, серьезно?» – слегка возмутилась Агнешка. «А что, между прочим, уже время ужина», нисколько не постеснялся здоровяк. «Думаю, напитки можно пригубить», спокойно отозвался Маркус. «Пойдем, Эрик». «Нарья, тебе принести что-нибудь, прохладное», быстро отозвалась она. «О, Эрик, и мне прихвати», не отстала Агнешка. «Мне ничего не надо, я не планирую тут задерживаться», отмахнулась блондинка. Без лишних слов, парни отправились к банкетному столу, но стоило им удалиться на почтительное расстояние, как к их спутницам подошли два парня. Они ничем не выделялись, типичный черный фрачный костюм, не более. Увидев их, Агнешка тяжело выдохнула, так как они подходили с ее стороны, не скрывая улыбок. «Не беспокойтесь, подруги, я сама с ними разберусь», – предупредила она и уже готовилась спровадить наглецов, которые явно позарились на нее. «Добрый вечер, дамы», — проговорил один из подошедших и учтиво поклонился. Второй повторил жест, и вопреки всем ожиданиям их взоры были устремлены в сторону Агнешки. Собственно, они и подошли чуть ближе к ней, но справедливости ради, парни не огородили ее от подруг. «Я вас раньше не видел. Вы, наверное, были за рубежом, начал один. А как вас зовут? У вас такое необычное украшение, я еще не видел такого насыщенного цвета». Кавалеры сильно увлеклись. Хоть они и вели себя вежливо, но их настойчивость была чрезмерна. Орфея, не ожидавшая такого исхода, даже потеряла дар речи. Девушка даже и не думала смотреть в их сторону, понимая, что все внимание заберет Агнешка. Мужчины падки на очевидные красоты, но сейчас все внимание сконцентрировалось на ней. Воровка даже пожалела, что оставила веер в комнате. Она чувствовала, как ее лицо начинает краснеть, то ли от гнева, то ли от смущения, и хотелось закрыть его хоть какой-то преградой. «У вас проблемы?» – прозвучал уверенный голос Эрика позади. Не ожидавшая подобного, парочка наглецов обернулась, увидев широкоплечего парня, который возвышался над ними на половину головы, если не больше. «Спасибо, что развлекли наших спутниц. Но теперь мы пришли, и думаю, вам пора», – вежливо, но холодно добавил Маркус, возникнув второй стеной рядом со своим товарищем. Две широкоплечие фигуры внушали трепет, а то, что они оба держали по два бокала, ничуть не портило впечатление. «Просим прощения, мы, наверное, пойдем», – неловко произнес первый. «Да», – добавил второй, – «нас уже ждут в другом месте». Парочка быстро ретировалась. Нарья и Агнешка удивленно смотрели на Орфею, а потом перевели взгляд на Маркуса. Тот передал один бокал Нарье, а Эрик Агнешке, а второй блондинке. «Держи, тебе это нужнее», — проговорил кузнец. «Спасибо», — выдохнула воровка и залпом выпила содержимое бокала. Напитком оказалось что-то кисло-сладкое, прохладное и немного алкогольное. Это помогло избавиться от лишнего жара. «Это что сейчас было?» — наконец спросила Орфея. «Какого они на меня накинулись? Я что, медом намазана?» «Можно сказать и так», — кивнул оборотень. «Но и их бестактность тоже виновата. Что ты имеешь в виду?» — спросил Эрик, присаживаясь в кресло. «То, что они повели себя как, мягко говоря, грубияны», — выразился проще бывший аристократ. «И то, что наряд Орфея считается более привлекательным. По крайней мере, в нашем мире, но, похоже, что и здесь нравы совпадают». «В смысле, я ведь закутана как в одеяло», — удивилась блондинка. «В том и суть, большой простор для фантазии, к тому же, такова мода. Я в этом не силен, просто говорю как есть». «Да, никогда бы не подумала, что такое может быть», — тихо проговорила Агнешка. Для нее подобное тоже стало открытием. «Ты как, нормально себя чувствуешь?» «Уже лучше. Но теперь, похоже, мне не удастся спокойно отсидеться в стороне», — измученно ответила она, заметив еще несколько мужских взглядов в свою сторону. «Не волнуйся, если что, я мигом всех разгоню», — поддержал ее Эрик. «Видела, как те двое дернулись отсюда. Я даже ничего не успел сделать. Они слишком изнеженные. Будь аккуратнее. Не все в высшем обществе такие пугливые», — предостерег Маркус своего друга. «Лучше не затевать ссоры зазря. Достаточно, если Орфея будет занята танцем или общением вне зала. Для этого прекрасно подойдет балкон. Там с меньшей вероятностью доставит хлопот». Новости становились все менее радостнее для Орфея. План обойтись без танцев стремительно шел ко дну. Но это лучше, чем отбиваться от назойливых богатеньких мальчиков, наверное. Как бы она ни относилась ко всему этому, но общество Эрика гораздо предпочтительнее. «Минутку внимания, господа и дамы, прошу поприветствовать второго принца и принцессу нашей великой империи Соларус, в честь которых и организован этот бал, Эрнест Солар и Ребекка Солар». Стоило только прозвучать громкому голосу, неизвестно откуда и все внимание гостей было приковано к трону. Через боковой проход вышли парень с девушкой, оба красивые в белых костюмах, вышитых золотыми узорами. Их отличали яркий зеленый цвет глаз. «Не может быть», — тихо проговорила Агнешка от удивления, и все остальные присоединились к этой эмоции. Они уже встречали эту парочку. Совсем недавно им довелось путешествовать с ними вместе на корабле от Ривервиба, и они были вовлечены в похищение, как сейчас выяснилось, принцессы. Но благодаря всеобщим усилиям, беды удалось избежать, и все остались целыми и невредимыми, кроме самих похитителей. «Кто бы мог подумать, что принц целой империи положил глаз на нашу Агнешку», — ухмыльнулась Орфея. Нарья тоже заулыбалась, осознавая, что круг любовных подшучиваний наконец замкнулся, но только после этого вечера, а он только начался. Но вот сама Агнешка никак не радовалась, так как ее взгляд, на долю мгновения, пересекая с принцем, и в его глазах она увидела блеск азарта, удивления и радости. Глава 5. Сразу, как стихли аплодисменты, заиграла музыка, и принц с принцессой закружились в медленном вальсе, направляясь к центру зала. Все молча наблюдали за танцем брата и сестры, почти все. Агнешка отводила взгляд в сторону, боясь пересечься с Эрнестом. Не то, чтобы она как-то смущалась, просто раньше он был случайным богатеем, которому можно было бы спокойно нагрубить за настойчивость, а сейчас перед ней целый принц целой империи. А улыбки ее друзей ни разу не помогали справиться с этой ситуацией. «Даже не думай», — серьезно проговорила Агнешка, глядя на Орфею. «А что я сразу?» — улыбнулась блондинка. «Да я по глазам вижу, что ты язвить собралась, и в мыслях не было», — тихо засмеялась воровка. Маркус и Нарья поддержали ее улыбками. «Похоже, они идут к нам», — проговорил Эрик, прочищая горло. К этому моменту танец величественных особ закончился и музыка прекратилась. К ним сразу же, медленным потоком, направились гости. Принц с принцессой вежливо со всеми здоровались, но надолго не задерживались. Они целенаправленно шли в сторону пятерки своих спасителей, хоть и прерываясь на приветствие. «Зараза!» – буркнула Агнешка и встала боком, смотря на балконы, где располагались музыкальные инструменты. Как бы сильно она ни всматривалась, но музыкантов видно не было. Делая маленькие глотки из бокала, чтобы хоть как-то показать, что она занята, девушка пожалела, что не взяла с собой веер. Оказывается, он весьма важный элемент для девушки на балу. «Ваше императорское величество», — учтиво проговорил Маркус и отвесил уважительный поклон. «Будет тебе, Маркус», — ответил подошедший принц и, прикоснувшись к плечу парня, протянул ему руку. Тот пожал ему в ответ и улыбнулся. «После того, как вы спасли мою сестру и меня, можно опустить все эти формальности. Брат, не стоит забывать о манерах, мы не на личной встрече». «Рада, что хоть у кого-то есть манеры», — отозвалась Ребекка и присела в небольшом реверансе. «Добрый вечер». К официальным приветствиям присоединились и остальные, видя, как принцесса не отходит от этикетка. Эрик также пожал руку принца, но для принцессы сделал поклон, чтобы уважить ее. «Сестра, ты не понимаешь, между братьями по оружию не может быть каких-то границ, но, должен сказать, не ожидал я, что мы так скоро встретимся. Если бы я знал, то мы могли бы продолжить путешествие вместе». «Так уж сложилось», — спокойно проговорил бывший аристократ. «Мы передвигались без лишнего внимания, как и вы. Удивлен, что вы отослали личную охрану. Не будем об этом, я уже наслушался от отца», — устало выдохнул Эрнест. «Придется мне поговорить с ним, чтобы он вас хорошо наградил. Как добрались до столицы? Без проблем. Обошлось, без бандитов и похищений, но попотеть пришлось», — ответил Эрик, возвращаясь в кресло. «Не повезло им», — улыбнулся принц и прошел чуть вперед, делая поклон. «Агнешка, вы сегодня прекраснее, чем в день нашей первой встречи, ваши волосы выглядят весьма необычно». «Спасибо, принц», — девушка попробовала повторить реверанс принцессы, держа в голове недавний совет Маркуса. «Брат, не смущай моих подруг», — заговорила Ребекка, хватаясь за руку Эрнеста. «Прошу простить меня и моего братца, но нам нужно еще выполнить наши обязанности перед гостями. Никуда не уходите, я хочу с вами еще поговорить». Девушка слегка склонила голову и потянула Эрнеста за собой. «Агнешка, не переживайте, я еще приглашу вас на танец, вы только ждите», — быстро проговорил принц, следуя за неугомонной сестрой. Они отошли на несколько метров и с ними уже завязали разговор кто-то из старшего поколения аристократов, представляя своих чад. Императорским особам предстоял долгий вечер. После того, как принц ушел, Агнешка устало села на диван, будто целый день отпахала в трактире. «Чего так тяжело вздыхаешь?» — ухмыльнулась Орфея, стоя над подругой. «Вот так теперь и стой, чтобы он меня не увидел», — буркнула Агнешка. «Да ладно тебе», — уже без издевки добавила блондинка. «Пошли тогда на балкон, мне тоже не хочется здесь находиться, все так и смотрят на нас». «Ничего удивительного», — отозвался Маркус. «Принц и принцесса шли к нам целенаправленно, чтобы поздороваться. Причем они игнорировали всех остальных. Вот они и гадают, кто мы такие. Час от часу не легче», — фыркнула воровка. Немного погодя, постепенно начала играть музыка, и гости начали освобождать центр зала. «Кто кто-то приглашал дам на танец, а некоторые разбредались по свободным углам. «Нарья, составишь мне компанию в этом танце?» – учтиво предложил оборотень. С удовольствием улыбнулась травница и подала парню свою руку. «Нам тоже пора», – проговорила Агнешка. «Пока Эрнест занят разговорами, надо спрятаться от него». Маркус с Нарьей ушли танцевать, Орфея и Агнешка отправились окольными путями на балкон, забрав пару бокалов со столов, а Эрик остался в гордом одиночестве. Он все порывался стянуть с шеи бант, но всегда вовремя останавливался. Поправлять его будет некому. Откровенно все здесь навевало скуку. Но ему было любопытно, какие блюда подают на императорском балу. Так прошел один танец, затем второй и третий, а после музыка вновь прекратилась. Все это время Нарья и Маркус танцевали только вдвоем. Гости опять разбрелись на группы по интересам и для счастья Эрика, некоторые направились к столам с закусками. Теперь можно было спокойно удовлетворить свое любопытство. «Вы знаете, кто этот высокий темноволосый кавалер?» – спросила голубоглазая блондинка в розовом платье, подходя к небольшой группе девушек, у одного из столов с едой. «Мы тоже теряемся в догадках», – ответила темноволосая красавица в красном платье. «Я его раньше на балах не видела, а я много где бываю. Меня больше волнует, кто эта уродина, которая украла все его внимание», – фыркнула третья девица в голубом платье с высокой прической синеватых волос. «Вы только взгляните на ее лицо, сплошное недоумение. Хотя, если бы она использовала всю пудру на свете, то выглядела бы еще нелепее. И то правда, она даже у стола его не отпускает, словно приворожила, ведьма», – добавила четвертая невысокая девушка в салатовом платье. «Ты недалека от истины», – заговорила первая блондинка. «Она новобранец в имперскую гвардию, волшебница и простолюдинка. Тогда ничего удивительного в том, что она такая мымра», – заулыбалась черноволосая, прикрывая лицо веером. «Надо бы ее проучить, смотрите внимательно, как это делается». Не убирая улыбки с лица, девушка взяла полный бокал и направилась к обсуждаемой паре, вдоль столов. Дождавшись момента, чтобы рядом с ними кто-то проходил, красавица в красном платье натолкнулась на Нарью и пролила на нее содержимое своего бокала. «Прошу прощения, я такая неловкая», – весьма убедительно проговорила она. «Ничего страшного, я не пострадала», – произнесла травница. «Вот только жаль ваше платье». «Что?» – удивилась та и только сейчас заметила, как по невидимой округлой преграде между ними стекал пунш прямо на нее. Ее глаза расширились, а от слишком глубокого вдоха она поперхнулась. Лицо красавицы начало краснеть в тон платья, и она резко развернулась и быстро зашагала в сторону. Некоторые гости начали шептаться, но передряга быстро забылась, и вечер продолжил идти своим чередом. «Я же говорила, ведьма», – прыснула обладательница салатового платья. «Пользоваться магией на балу?» Невежественная простолюдинка не постеснялась в выражениях синеволосая девушка. «Воспитания ей явно не хватает», – согласилась блондинка. «Но ловко же она парировала», будто знала заранее. Девушка с прищуром посмотрела на Нарью, но заметив взгляд Маркуса, быстро отвернулась и взяла бокал со стола. «Спасибо, что предупредил», – тихо проговорила травница и взяла Маркуса за руку. «Они слишком громко говорят», – спокойно ответил он. «Хорошо, что меня оберегают волчьи уши», – добавила она еще тише. «Давай отойдем на балкон, хочу подышать свежим воздухом». Парень коротко кивнул и повел травницу в сторону одного из балконов. У самого прохода, на них, чуть ли не выбежала Орфея, тихо рыча себя под нос. Она даже не заметила их и пронеслась мимо. Выглянув наружу, они увидели, как те самые назойливые парни, которые подходили к блондинке в самом начале, стоят с обескураженными выражениями лиц. Они уже собрались обратиться к Агнешке, но та им резко отказала и направилась к своим друзьям. «Опять нашу злюку донимают», — уточнила Нарья, когда они сблизились с подругой. «И не говори, крутится вокруг нее, мерзкие типы, складно говорят, а глаза так и блестят. Если бы не бал, точно двинула бы им. Может мне с ними вежливо поговорить? Слова с такими не работают. Я могу быть очень убедительным, не сомневаюсь», — кивнула девушка. «Идите, отдыхайте, я пригляжу за ней. Если что, зови нас», — проговорила травница. Агнешка кивнула и зашла в зал, а Маркус с Нарьей пошли дальше. Орфея, тем временем, уже стояла у стола и восстанавливала свои нервы очередным бокалом легкого алкогольного напитка. «Прошу прощения, могу ли я пригласить вас на следующий танец?» – вежливо произнес худощавый парень, обращаясь к блондинке. «Не прощаю, я занята», – резко ответила девушка. «Но, «Сказали же тебе, занята она», — заговорил подошедший Эрик, доедая какую-то закуску. «Сударь, вы лезете не в свое дело, я разговаривал с этой прекрасной дамой, будьте так добры, не мешать нам». Орфея шумно выдохнула и, схватив Эрика за руку, потянула его за собой. Тот еле успел всучить свой бокал неудавшемуся кавалеру и быстро зашагал за девушкой. «Похоже, если я буду одна, ко мне так и будут стекаться всякие идиоты, будешь моим щитом», — раздраженно проговорила воровка. Вдруг опять заиграла музыка, парочка оказалась практически в центре зала. От неожиданности Орфея остановилась, а через несколько мгновений вокруг них начали стекаться пары, медленно кружась в танце. «Так и будем тут стоять», — уже спокойнее проговорила воровка. Вместо ответа Эрик перехватил ее руку и, положив свою на талию девушки, начал вести ее в танец. Это первое, что пришло ему в голову, чтобы не привлекать внимание, расталкивая других гостей. «В этом и был твой план?» — спросила Орфея, отводя взгляд в сторону. «Я не думал, просто решил, что так будет лучше». Недовольно фыркнув, блондинка спокойно велась в танце, решив, что компания Эрика все же предпочтительнее. Опустив немного голову, незаметно для себя, она улыбнулась. Наблюдая со стороны, как танцуют Эрик и Орфея, Агнешка победно улыбнулась, посчитав, что ее подруга воспользовалась советом и взяла все в свои руки. И за всем этим она не заметила, как к ней кто-то подошел. «Рад, что тебя никто не украл», — с улыбкой проговорил Эрнест, «а то пришлось бы тебя спасать из очередной пещеры». «Замечу, что мы сами выбрались из западни», — ответила Агнешка, пряча свою улыбку. «Но спасибо за заботу. А я думала, тебя займут все эти разговоры до ночи. Я и сам так думал, устал уже. Поэтому я и не люблю подобные мероприятия. Но я рад, что не отказался сегодня прийти сюда. А где твоя сестра? Ушла искать всех вас. Но ты нашел меня раньше. Мне повезло. Подаришь мне этот танец, я не очень хорошо танцую. Боюсь, отдавлю тебе все ноги. Уверена, здесь найдутся более достойные кандидатки. Не волнуйся, я достаточно ловок, чтобы подстроиться под твой ритм. Всего один танец, большего я не прошу». Принц приглашающе вытянул руку и замер в ожидании, смотря девушке в глаза. Агнешка посмотрела на него и выдохнула в сторону. «Только один танец. Конечно, но если ты захочешь еще, я возражать не буду». Девушка улыбнулась и взяла Эрнеста за руку, а тот повел ее в танец. «Надо же, сегодня день недоразумений», — съязвила девушка в салатовом платье. «Сперва мымра, теперь хабалка с рынка. Вы видели, с кем танцует наш принц? Лиза, разве ты не намекала ему, что не отказалась бы от танца с ним?» Улыбнулась синеволосая. «Да, но наш принц сказал, что занят», — сдержанно ответила блондинка, крепко сжав свой веер. «Да, а после он пошел в сторону этой бабы», — хихикнула она, поправляя синее платье. «Я это прекрасно видела со стороны. Это мужеподобное нечто, тоже одна из новобранцев. Да, но она ничто, посредственность. Но, тем не менее, принц выбрал ее, а не тебя. Мари, ты специально меня выводишь из себя? Что ты, подруга моя, я лишь констатирую факт. И если она тебя так бесит, то я могу помочь. Хочешь облить ее платье? Не боишься, что она тебя ударит?» «Боюсь», — улыбнулась синеволосая. «Но у меня есть более изощренное предложение. Так говори, не томи. Мой дядя является инструктором в имперской гвардии, и он может, случайным образом, заниматься обучением новобранцев. И что нам это даст? Лиза, с каких пор ты перестала видеть перспективы? Неужели ревность затмила твой разум?» Властно подметила Мари, но при этом мягко улыбнулась. «Все просто, когда новобранцы тренируются, они не всегда правильно рассчитывают силу. Инструкторы должны следить за ними, но дядя может неожиданно отвернуться и не заметить, как, выразилась наша юная Бель, хабалки выбьют зубы или сломают руку. Какая же ты коварная!» Хищно улыбнулась Лиза. «А что я? Это всего лишь размышление. И если подобное случится, то лишь по случайности», — улыбнулась Мари. «Тогда, выпьем за случайности», — проговорила блондинка и пригубила бокал, под тихое хихиканье подруг. А бал все продолжался. Орфея ожидала худшего, но она не только не запуталась в своих ногах, но и Эрик не наступал на нее. На удивление он двигался весьма мягко. Уроки танцев проходили раздельно, но, по всей видимости, кузнец проявлял старание. Весь танец блондинка старалась не смотреть на парня, боясь показать свои чувства, хотя она была уверена, что ничего подобного не выражала. Воровка сильно удивилась бы, увидев свое покрасневшее лицо в зеркале. А если бы какой-нибудь зевака заявил ей об том, то она без промедления врезала бы ему в лицо кулаком. В какой-то момент они оба поняли, что танец начинает их утомлять. Орфея первой предложила остановиться, еще до того, как музыка остановилась. Эрик не стал перечить, он и сам думал, как бы аккуратно сказать, что пора заканчивать кружиться. Они шли к столу с закусками, не держась за руки, как это делали другие пары. Между ними не было каких-то близких чувств, а бальный этикет для них мало что значил. Но, тем не менее, кузнец предложил ей бокал напитка, отчего воровка не отказалась. «Тебе очень идет эта брошь. По-моему, она очень хорошо смотрелась бы в твоих волосах», — прервал парень тишину комплиментом, с некоторыми запинками. Это было неожиданно, Орфея даже поперхнулась, сделав глоток. «Ага, ну ты и сказал», — хмыкнула она. «Что, я настолько хороша, что ты уже влюбился?» «Началось, я просто хотел разбавить тишину», — нахмурился кузнец. «Все, теперь буду молчать». Парень взял какую-то закуску со стола и приступил к еде, не обращая внимания на блондинку. Ее так позабавила эта ситуация, что она засмеялась, а Эрик, сам не понимая почему, заразился ее смехом. «Весело, да?» — прервал атмосферу уюта чей-то дерзкий мужской голос. К ним подошла небольшая компания из 5 парней, примерно одного и того же возраста, что и Эрик. И одним из них был тот самый неудавшийся кавалер, от которого сбежала Орфея, посредством своего боевого товарища. Говорил, как раз-таки он. «А тебе какое дело?» Не стесняясь в тоне, проговорил кузнец и демонстративно отряхнул ладони от крошек, глядя на подошедших. «Да как ты смеешь?» Снова отозвался зачинщик скандала, но его прервала рука, стоящего рядом. Обиженный кавалер ничем не выделялся. Кроме высокого роста, выдающаяся в нем была лишь худоба. Очевидно, что ничего тяжелее пера он не использовал. А вот парень, который положил руку ему на плечо, уже внушал силу, немногим уступая в габаритах Эрику. «Не стоит распыляться, Хельмут, я все улажу», после этих слов крепыш перевел взгляд на кузнеца. «Мой друг говорит, что ты не знаком с банальной вежливостью и нагрубил ему. А что, твой друг сам не может говорить? И вообще, прежде чем говорить о вежливости, разве не стоит для начала назвать себя, а уже потом начинать предъявлять обвинения? Твоя правда, Генрих Аук», проговорил он, в очередной раз, удерживая пыл Хельмута. «Эрик», — ответил здоровяк, не отрывая взгляда от собеседника, — «так за тобой даже достойного имени нет, не говоря уже о титуле. Как тебя вообще сюда пустили?» Генри тихо засмеялся, оглядывая свою свиту, и та поддержала его таким же смехом, в том числе и Хельмут. «Если пустили в имперский дворец, то есть за что?» — вклинилась в разговор Орфея, встав рядом с Эриком. Эти слова заставили прервать смех, и крепыш задумался над их смыслом. И подумать было о чем, но начало уже положено. К тому же, вряд ли человек без фамилии будет для него угрозой. «О, не сомневаюсь, он, наверное, так вам и сказал, мисс. Но не стоит верить всяким проходимцам, которые, получив толику имперского внимания, возомнили себя кем-то значимым», — не переставал напирать Генри. «Но мы сейчас не об этом, а о том, что ты оскорбил честь не Абыкова, а первого сына графа Лансера. Не припомню, чтобы я кого-то оскорблял, я лишь остановил надоеду». «Ну-ну, Эрик, между прочим, я сама ушла, с тобой», — язвительным тоном подметила блондинка, и на этот раз она дерзила не другу, а наглым детям аристократов. Постепенно обстановка накалялась, градус дерзости поднимался с каждой новой фразой, и шансов на мирное урегулирование становилось все меньше. «Друзья, все нормально?» — послышался голос Маркуса. Он встал рядом с Эриком, Орфея благоразумно уступила ему место, отойдя в сторону. Воровка прекрасно понимала, что его поддержка будет более внушительной. «Все нормально, просто новые знакомства», — уверенно отозвался Эрик. «А ты еще кто такой?» — в очередной раз не выдержал Лансер, и вновь его остановила рука Хаука. «Маркус фон Вульф», — кивнул парень. «С кем имею честь?» «Генрих Аук», — ответил крепыш после недолгой заминки. Неожиданная вежливость его обескуражила. «Вульф, не припомню такой фамилии. Удивительно, что, будучи в Центральном Союзе, ты не знаешь своих соседей, хоть и не самых близких. Твой отец барон, так, с таким отношением, ты пустишь свою семью по ветру», — ухмыльнулся оборотень. Вот тут повисло всеобщее молчание. Компания из 5 аристократов недоумевала от такого открытого оскорбления, а Эрик с Орфеей были в некотором шоке от того, что тот, кто говорил им не затевать ссоры, сейчас наглым образом провоцирует конфликт. Ты забываешься, Вульф. Ты, верно, хочешь оскорбить меня? Хочешь? Да я прямым текстом говорю, что ты бездарность. До этого внешне спокойный Генри начал медленно краснеть, а его кисти начали сжиматься в кулаки. Ты переходишь все границы, фон Вульф. Возьми свои слова назад, пока можешь. Или что? Ты напросился. Дуэль. Здесь и сейчас, не выдержал Хаук. Что же, ты сам это начал? С ухмылкой ответил Маркус. Глава 6. Мне послышалось, кто-то сказал дуэль. Проговорил кто-то из гостей неподалеку от небольшого накала страстей. Да, Генри Хаук вызвал одного храбреца, ответил другой из зевак. Хаук, не наоборот, удивился кто-то третий. И кто же этот смельчак? Мне уже его жаль. Некий Маркус фон Вульф. Вульф, никогда не слышал. Откуда он? Похоже, тоже из Центрального Союза. Тогда я удивлен еще больше. Все в курсе, что Хаук умелый боец. Хоть он и из баронской фамилии, но с ним считаются. Видимо, Вульф либо глуп, либо излишне самоуверен. В любом случае, ни то, ни другое чести ему не делает. А я вот не соглашусь, он вступился за своего друга и целенаправленно провоцировал нашего дорога Хаука. Это холодный расчет. Я наблюдаю с самого начала, и фон Вульф появился в самый подходящий момент. Что же, вечер обещает быть интересным. Орфей и Эрик до сих пор пребывали в шоке от того, как быстро вся эта ситуация развилась в таком ключе. И если кузнец осознавал лишь то, что до него решили, мягко говоря, докопаться, то воровка зрела в суть. Здоровяка аккуратно провоцировали, шаг за шагом загоняя в ловушку. Она частенько наблюдала, как, подобным образом, но менее деликатно, прессовали добродушных горожан, которые случайно забрели не в тот район. Но подошедший Маркус быстро исправил ситуацию и умеючи перевернул ее с ног на голову, словно для него это обыденность. «Надеюсь, ты прихватил свое оружие и оно лежит в карете? Хотя, раз я о тебе не слышал, то вряд ли у тебя есть деньги даже на коня», — попытался восстановить лицо Хаук. Подобная формулировка вызвала одобрение среди его свиты, и даже сын графа, вроде бы, удовлетворился этим. «Не волнуйся, оно всегда со мной, как и твое», — улыбнулся Маркус. «Тебе даже идти никуда за ним не придется». Хорошее расположение духа аристократов как появилось, так быстро и исчезло. «О чем это ты, объяснись», — резко проговорил Генри. «Похоже, я все же не наговаривал на тебя, а говорил чистую правду. Видимо, кто-то запамятовал, но я тебе напомню. Ты меня вызвал на дуэль, назначил время и место, а значит, на мне лежит выбор оружия». Оборотень еще шире улыбнулся. «О, а ты, похоже, начал понимать. Хвалю, вот только уже поздно. Пойдем, выйдем. Надеюсь, ты не в центре зала хотел устроить представление? Я-то не против, это не мне потом валяться на полу». С балконов открывался вид на просторный сад, отличное место. Деревья и кусты скроют нас от лишних глаз. Каждое слово фон Вульфа вызывало раздражение в Хауке. И не только из-за его надменного тона и оскорблений, но и из-за правды. Он попался на крючок, на который хотел поймать другого. Но делать уже было нечего, слишком много свидетелей, чтобы идти на попятную. В скором времени все виновники конфликта, а также свидетели, оказались в саду. Как будто специально для этих дел, в окружении деревьев находилась удобная площадка, где двое спокойно могли бы устроить сражение между собой. «И ты собираешься драться как варвары, на кулаках?» — спросил, наконец, Генри, когда они с Маркусом оказались на площади, а вокруг них уже собрались зрители. «Не бойся, я не трону твое лицо, но если не хочешь, то можешь просто принять поражение. Такой вариант тоже приемлем», — с издевкой проговорил оборотень, снимая фрак, запонки и платок с шеи, передавая их Эрику. Видя злое выражение лица и пыхтение, вместо ответа, фон Вульф не мог не засмеяться, чтобы еще больше вывести из себя оппонента. «Может и не спортивно, но не он начал эту игру. Маркус, ты уверен?» — уточнил кузнец, принимая вещи друга. «Не волнуйся, я знаю, что делаю. Нам это не аукнется, Эрик. Он хотел провернуть с тобой то же, что и я с ним. Так что, не стоит волноваться, все закончится быстро. Долго еще ждать тебя, Вульф?» — крикнул Хаук, также сняв фраг. «Неужели ты решился признать свое поражение? Я знал, что в тебе еще осталось толика разума», — продолжил издевку Маркус. «Давай же, не томи, я еще хочу успеть на следующий танец. Прекращай поясничать». «Господа, давайте не будем горячиться», — неожиданно заговорил человек из строя зрителей и приблизился к двум дуэлянтам. «Все-таки нужен порядок и правила. Предлагаю свою кандидатуру в качестве судьи. Не лезь не в свое дело, Фальк. Уже не сдерживался Генри. А по-моему, хорошая идея. Мы же не хотим уподобиться варварам. Быстро согласился Маркус. С кем имею честь? Барон Фальк Блэкфилд, если повезет. Учтиво поклонился он. Вашему роду всегда везет. Так что, не сомневайтесь, учтиво ответил Маркус, вызывая заинтересованный взгляд нового участника. Хватит тянуть время, продолжал злиться Хаук. После поговорим с вами, давайте уже приступим, предложил оборотень, даже не смотря в сторону Генри. Согласен, кивнул Фальк. Будь у вас клинки, я бы предложил бой до первой крови, но в таких видах дуэли я не силен, так что, довольно, я не успокоюсь, пока Вульф не окажется на земле, без сознания. Блэкфилд хотел было возразить, но Маркус оказался быстрее. «Меня устраивает, это будет быстро». «Что же», — выдохнул Фальк, — «разойдитесь на 3 метра каждый, я объявлю начало». Дуэлянты отошли на положенное расстояние и с нетерпением ожидали команды Блэкфилда, который тоже сменил свое местоположение. Стоило ему произнести первый слог, и Генри сорвался с места. Не было никакой техники или еще чего-то, но Маркус заметил, как аристократ наполнил себя внутренней энергией. Подобное он улавливал взглядом, когда сражался в гроте с тем рыцарем, который стоял за похищением принцессы Ребекки. Он еще тогда мог уследить за подобными движениями, а сейчас и подавно. После активных спаррингов с имперскими рыцарями, движения Хаука, который уступал им мастерством, казались недостаточно быстрыми. К тому же, он был безоружным. Оборотень резко сдвинулся в сторону и нырнул под прямой выпад кулака. Ударив правой рукой в живот, Маркус сразу же воспользовался левой и ударил в правый бок, прямо под ребра. Генри явно был неопытен в таких варварских сражениях. В отличие от Маркуса, ему не приходилось выживать в бойцовских ямах и оттачивать свои движения, каждый раз рискуя. Всего пару ударов и Хаук рухнул на колени, чудом не рухнув лицом об брусчатку. Но сейчас его волновало другое. Он думал, как бы сделать хоть небольшой вздох. Упершись руками, он попытался встать, но ничего не вышло. От ударов печень так быстро не приходит в себя. Не услышав ожидаемого знака окончания поединка, Маркус резко развернулся на месте. Генри успел среагировать, но он даже не смог поставить блок и лишь завалился на спину, не получив и удара. «Ты еще не победил», — Хаук еле выдавил эти слова и снова попытался встать, но он даже согнуться не смог. «Серьезно, мне разбить тебе лицо, втоптать тебя в грязь, чтобы ты признал поражение? Я привык действовать наверняка, но для тебя сделаю исключение». На мгновение, в воспоминаниях Маркуса мелькнули картины прошлого, то, как он и прочие обитатели каторги прерывали мучения одним движением. Оборотень резко поднял ногу и опустил ступню вниз, поднимая немного пыли. Генри замер, выставив руки перед собой, и увидел чужую ногу, прямо у своего виска. «Впредь внимательнее выбирай, кому переходить дорогу», — сквозь зубы проговорил Маркус, нагнувшись к аристократу. «И передай своему графу, чтобы не лез к моим друзьям. Ты заставил меня делать то, чего я не хотел сегодня, а я этого не люблю. Запомни мои слова, барон, и прими поражение с честью, если она у тебя есть». Выпрямившись, фон Вульф подал руку Хауку. Все это время шепот со стороны зрителей не прекращался. Кто-то дивился, некоторые девушки театрально попадали в объятия своих кавалеров, а кто-то обсуждал неизвестного аристократа, который, хоть и выбрал варварский способ боя, но выглядел сейчас достойно. Генри понимал, что проиграл, причем в пух и прах. Теперь оставалось только одно. Он принял руку и с трудом встал. «Прошу прощения, был неправ», — натужно проговорил Хаук, придерживаясь за правый бок. «С каждым бывает», — кивнул ему Маркус. Побежденный аристократ направился к своей свите, со стороны которой уже выходил недовольный персонаж. «И ты просто так уйдешь, ничего не сделав?» Бой был нечестным. Начал возмущаться первый сын графа. «Как признанный судья двух сторон, я считаю, что все было честно», — заявил Фальк. «Твое слово против моего, я выше тебя, Блэкфилд, не забывайся», — не унимался Лансер. Хаук недовольно цыкнул, остановился и тяжело выдохнул. Маркус уже хотел возразить, ставить на место таких выскочек он умел, но его опередили. «Я тоже считаю, что бой был честным», — послышался чей-то голос. Зрители расступились, и на площадь вышел принц. «Да кто там опять?» — продолжал Хельмут, но увидев того, кто подходил, отвесил уважительный поклон. «Ваше императорское величество, я решил оспорить решение судей и самих причастных. Я не...» Уважаемый Хельмут Лансер, если у вас есть претензии, то я готов выслушать их и принять вызов, уверенно проговорил Маркус, подходя ближе. Тебя не спрашивали, резко отозвался сын графа. А по-моему, фон Вульф говорит верно, и так будет честно, как вы и хотели, учтиво проговорил Эрнест. Но теперь уже сам Хельмут замолчал без всякой помощи. Раньше Лансер давил авторитетом своей фамилии и титулом отца, но почему-то это не работало на неизвестного выскочку, как он думал. Но теперь была понятна вся его уверенность, ведь за ним стоял второй принц. И хоть Эрнест не говорил прямым текстом, но фон Вульф явно находился у него в фаворе. Хельмута можно назвать капризным, но он не дурак. Против принца не стоит идти, тем более при стольких свидетелей, которые уже выбрали свою сторону. Он бы и сам выступил против себя в подобной ситуации. Прошу прощения, я просто сильно распереживался за друга. У меня нет никаких претензий к фон Вульфу, учтиво проговорил Лансер и вежливо поклонился. Прошу простить, но мне нужно сопроводить Хаука. Подхватив того под руку, аристократ попытался ему помочь идти. Получалось плохо, но получалось. Хельмут поступился гордостью, чтобы не упасть еще ниже. И хоть он смягчил падение манерами и заботой о своем товарище, но присутствующие все прекрасно видели. Постепенно слухи разойдутся и сурового разговора с отцом не миновать. Стоило виновнику скандала удалиться, и обстановка изменилась. Зрители стали обсуждать события чуть активнее и не сдерживали положительных отзывов в сторону Маркуса. Даже Хаука хвалили за его достойный проигрыш и его принятие. А пока Фальк здоровался с принцем, уже успели подойти Эрик с Орфеей, чтобы вручить обратно вещи своему другу. «Прекрасная техника, мой друг», — похвалил оборотня Блэкфилд. «Я откланиваюсь, пришлось покинуть мою даму, пойду извиняться. Но, надеюсь, мы побеседуем еще в зале. Ваше Величество», закончив с вежливостью, аристократ тактично поспешил вернуться в бальный зал. «Я думал, ты не станешь его жалеть», — проговорил кузнец, передавая фрак. «Это лишнее. У барона просто не было выбора, он лишь выполнял свою роль и приказ. Хауки всегда помогают лансерам или, вернее сказать, служат, так уж сложилось», — пояснил оборотень. «Много же ты знаешь», — ухмыльнулась Орфея. «Действительно», — согласился принц, — «я удивлен еще больше, чем раньше. Не против поговорить без лишних глаз, друзья, вы тоже присоединяйтесь». «Нет, мы, пожалуй, пойдем», — отказался Эрик. «Да, мы предупредим Нарью, что ты занят разговорами», — добавила блондинка. «Сама ее предупредишь, что испугался. Неужели она страшнее этого Хаука?» — заулыбалась блондинка, утягивая за собой кузнеца. «Уж лучше 10 таких, как он. Она меня живьем съест, когда узнает, что здесь произошло. Не бойся, я приму удар на себя. Отплачу тебе за то, что хорошо поработал щитом». Зрители тоже уже почти все разошлись. Некоторые ждали возможности пообщаться с принцем, но видя, как победитель дуэли никак не собирался уходить, не рисковали прервать разговор. А потом те ушли вглубь садов, что говорило об упущенной возможности, которой не было. «Значит, фон Вульф, да, мог бы и рассказать. У всех свои секреты, ваше императорское величество», — ухмыльнулся Маркус. «И то верно», — улыбнулся Эрнест. «И что еще ты скрываешь? Это тебе уже лучше спросить у своего отца. Даже так, ты не перестаешь меня удивлять. Похоже, придется много поговорить с ним».